на примере программы «Умницы умники» можно видеть, что есть вопросы, более связанные с конкретным знанием. Вы хотите сказать, что моя программа – это тоже ИГА? Нет, я хочу сказать, что ваша программа – это образец того, как надо делать. Образец того, как надо делать. Потому что у вас есть вопросы, которые проверяют способность человека рассуждать, красноречие и так далее. А есть вопросы, которые более связаны со знанием. То есть у вас есть и ЕГЭ, и все остальное, что нужно узнать. А если вы уберете какой-то конкурс, уже будет не так интересно, не так и не так понятно, что из себя представляют эти замечательные умницы и умники. Дорогие друзья, вам вопрос. Может, он вам покажется достаточно сложным, но зачем нужна церковь? Вот как вы считаете? Причем я говорю не только о Русской Православной Церкви, я вообще говорю о всех церквях. То есть в жизни каждого человека, как представляется, должна быть церковь. Или не должна? Вот зачем она? Церковь? Или мечеть? Или храм? Можно отвечать? Вам что-то не нравится? Нет, если вы ответите, то они будут отвечать умники. Мои потенциальные умники. Вопрос понятен? Спасибо большое, Владимир Романович, что к нам пришли. Очень рад был вас снова увидеть. А вы, дорогие друзья, будьте счастливы и смотрите нас, пожалуйста, в следующий раз. Ее цвет волос выглядит всегда так идеально. Она доверяет только профессиональному окрашиванию, такому как новый палет-салон Colors с профессиональным миксом пигментов. Разработан для интенсивного, ультрамодного и суперстойкого результата. Выбор подиумных колористов. Новинка палет-салон Colors. Шварцкопф. Опыт профессионалов для ваших волос. Это желудок. У него изжога. Главная причина изжоги – избыток кислоты. И не каждая таблетка ее устраняет. А это Ренни. Ренни быстро превращает кислоту в воду и помогает избавиться от изжоги за считанные минуты. И желудку это нравится. Ренни. Теперь в удобной карманной упаковке. Мазь Финалгон глубоко проникает и помогает быстро справиться с болью в спине, суставах и мышцах. Финалгон. Не дайте боли испортить ваши планы. Теперь в новой упаковке. Шайба приходит в зону, нападающий принимает, обходит одного защитника, второго, выход один на один, щелчок, гол! В жизни, как и в хоккее, важно не упустить момент, который способен обеспечить вам победу. «Шевроле» объявляет о выгодном предложении на «Шевроле Авео». Только до 31 марта. Выгода до 45 тысяч рублей. «Шевроле» – ваше численное преимущество. Мы делаем прикосновение мамы еще более успокаивающим. Новинка «Викс Актив Бальзам». Бальзам для растирания с ментолом и эвкалиптом от кашля и простуды. Его смягчающие пары облегчают дыхание на срок до 8 часов. Эй, что это вы здесь делаете? Викс, вдохни жизнь. Не могу дотянуться до пульта. Большой ребенок. Новинка Викс Актив Симптомакс облегчает 5 симптомов простуды за одно применение, не говоря уже о жалобах и капризах. Лекарственное средство со смягчающим свойством лимонного чая. Викс. Большой выбор средств от простуды и гриппа. Необходимо решить проблему запора? Примите перед сном слабительное Гуталакс. Капли удобно дозировать. Гуталакс действует только в толстом кишечнике и стимулирует его естественную работу. Доброго утра и легкого дня. Иногда так устаешь нести покупки домой. Вот бы мне такое же эффективное средство, но компактнее. Ваше желание вдохновило нас на создание новых Persil Expert Tabs. Всего две на стирку. Так удобно. Двойной концентрат против самых сложных пятен. Безупречная чистота впервые так легко. Новые Persil Expert Tabs. Наше вдохновение – это вы. Спасибо. Сам уба человеколюбче царю, прииди и ныне наитием святаго твоего духа и освети воду сию. Сам уба человеколюбче царю, прииди и ныне наитием святаго твоего духа и освети воду сию. Сам уба человеколюбче царю, прииди и ныне наитием святаго твоего духа и освети воду сию. Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником, с крещением, богоявлением Господним. И в канун этого великого праздника мы освящаем воду, освящаем физическое естество, физическую природу, свидетельствуя тем самым, что через рождение жизнь, страдания, смерть и воскресение Господа и Спасителя, перед нами открылись врата в Царствие Небесное, в Царство благодати Божией, в Царство Духа Святаго. Мы живем здесь, на земле, еще в этом мире, помраченном грехом, но через пришествие в мир Спасителя перед нами открылась дверь в это Божье Царство, в общение с самим Богом. И знаком этого общения, знаком этой сопричастности рода человеческого через явление Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, Богу, нам даруется великое таинство освящения воды. Благодать Божия, часть божественной жизни, соприкасаясь с водным естеством, преобразуют эту физическую природу. Вода остается водой, сохраняется ее химическая формула, все ее физические свойства, но она наполняется божественной благодатью. И мы знаем, что вода эта обретает чудодейственную силу. Как только что слышали мы в молитве, перед освящением воды, эта сила помогает людям преодолевать болезни, страсти, страдания, помогает изменять окружающий нас мир. Именно поэтому мы окропляем себя святой водой, окропляем свои жилища, а как было всегда в Руси, землю, которая питала людей, домашний скот, ближних и дальних. Благодать Божия, явленная нам через пришествие в мир Спасителя, так ясно отобразилась в этом даре святой воды. Многие люди спрашивают, а чем отличается жизнь до пришествия в мир Спасителя от того, что стало после этого пришествия? И ответ такой – даром божественной благодати. Мы не одни в этом мире, дверь в вечность перед нами открыта, дверь в Царствие Божие открыта. Нам дана возможность прикоснуться к божественной силе. И благодать, снисходя на людей, преображает их жизнь. Никакими другими объяснениями невозможно ответить на тот вопрос, как могло быть, чтобы 2000 лет подряд, проходя через огромные испытания, Церковь Божия сохранилась. Ни одна общественная организация, ни одно государство, ни одна светская институция за эти 2000 лет не сохранились. Все они были перемолоты историческим процессом. А ведь у них была власть, сила, деньги, господство над миром, когда было в Римской империи. Ничего не сохранилось, даже памятников-то и то мало. Потому что 2000-летний слой исторический стер с лица земли многие из этих памятников. А мы с вами встречаемся вместе вокруг престола Господня, как ученики вокруг стола Тайной Вечери, как первые христиане, скрывавшиеся от гонений в катакомбах, как затем церковь, обретшая свободу в дивных по красоте древних храмах Рима и Византии. Мы собираемся сегодня, в 21 веке, так, как наши предки 2000 лет тому назад. И это свидетельство силы, благодати Божией, божественного присутствия в человеческой истории. Когда мы почерпаем святую воду, то должны помнить, почерпаем великую святыню, прикасаемся к иному миробытию, к иной реальности, к божественной реальности. Вот почему мы должны с благоговением почерпать святую воду. Иногда люди спешат почерпнуть воду и пойти по своим делам, иногда хотят подойти раньше своего соседа. Что греха таить? Часто почерпаем святую воду неблагоговейно, громко разговаривая, а иногда даже вступая в конфликты по человеческой слабости, по некоему недомыслию, по непониманию того, что означает для нас почерпнуть святую воду. Я всех сегодня призываю к мирному духу, к состоянию покоя, к радости, потому что открываются нам через божественную благодать врата вечности, указывающие путь к Царствию Небесному. И пусть святая вода, почерпнутая в храмах Божьих, на водоемах, там, где совершается ее освящение, будет действительно даром Святаго Духа, водой, текущей в жизнь вечную. Аминь. С праздником всех вас поздравляю!